Глава 18. О торговле удачей и народной популярности. Утром парковые дорожки походили на каток, и я скользила по ним, вспоминая детство. Хорошенько подкрепившись и упаковав все вещи, мы с Салли двинулись в город. Первым на очереди был сапожник. «Доброе утро. Вы знаете, я принимаю ваше предложение о возврате 3 золотых». «Еще у меня к вам просьба. Могли бы вы зачаровать сапоги и вот эти ботинки от промокания, повреждений и загрязнений? Ботинки еще надо подогнать по ноге. Во сколько это обойдется?» «Думаю, что в 30 серебряных уложимся, госпожа». «Отлично. Приступайте, пожалуйста». Наблюдать за работой мастера всегда интересно, но в этом мире еще и волнительно. Магия здесь была настолько привычна для людей, что на нее на самом деле уже мало обращали внимания. И только я замирала в ожидании того, как довольно неудобные грубые ботинки вдруг внезапно сядут по ноге так, словно я прямо в них родилась. В сапожной лавке меня накрыла острая необходимость иметь больше обуви. Босоножки на танкетке в путешествии мне, скорее всего, не понадобятся, хотя я их все равно возьму. Но вот иметь только 2 пары походной обуви было как-то непредусмотрительно, поэтому я поискала глазами что-то наподобие кроссовок. Однако мой взгляд привлекли берцы. Темно-бордовые, грубые и даже несколько агрессивные. Они стояли на небольшом пьедестале среди мужской обуви и манили своей жесткой привлекательностью. «Извините, а по ноге подогнать можно любую пару?» — спросила я у сапожника. «Да, абсолютно. Это входит в стоимость», — кивнул он. «Мне бы хотелось приобрести вон те ботинки». «Я боюсь, что это мужская военная модель и не подходит для госпожи. Видите ли, они зачарованы особым образом, чтобы не оставлять следов и не производить шума при ходьбе. Поэтому они и стоят так дорого». «Прекрасно. А от намокания грязи они тоже зачарованы?» «Естественно. Кроме того, мы применяем уникальное заклинание, чтобы ноге не было ни жарко, ни холодно. Это особое колдовство. Данные ботинки мы изготовили специально для поставки военным, но в итоге конкурс выиграл другой мастер». «Отлично, я беру». Вышла из магазина я в своих новых берцах. Люблю обувь такого стиля. Дома у меня осталось несколько высоких ботинок похожего дизайна. Мне нравится, как они смотрятся с джинсами, но больше всего нравится сочетание грубых ботинок с короткими романтичными платьями. После сапожника мы посетили ателье. 2 моих зеленых платья как раз были готовы. Их и всю другую принесенную мною одежду заговорили от намокания, загрязнения и порчи. Как удобно. Купила одно платье и щеголяешь в нем всю жизнь. Не порвется, катышками не покроется. Затем мы разыскали крошечный магазинчик с артефактами, где я рассматривала украшения для волос. А Салли почему-то решила остаться снаружи. «Извините, а у вас есть заколки с защитой от ментального воздействия?» — спросила я у продавца, не отрывая взгляда от прилавка. «Да, у меня есть заколка, которая может вам подойти. Помимо воли сохранения, она еще приносит удачу», — чарующим голосом ответил он. Я подняла на него взгляд. Сухощавый мужчина с темной подводкой вокруг глаз, наверное, маг, смотрел на меня с хитрым прищуром и прятал улыбку в усах. Затем он отвернулся к шкафу у дальней стены, долго копался в каких-то ящиках и, наконец, выложил на прилавок простую заколку, состоящую из 2 гребней, скрепляемых между собой. На каждом из них имелся держатель, но выглядела конструкция так, словно в ней чего-то не хватало. «И сколько она стоит?» «Видите ли, госпожа, эти заколки делал еще мой дед. Я не всем предлагаю их купить. Они просты, вот только подойдут далеко не каждому, а цена их крайне высока. Вы знаете, я бы с огромным удовольствием купила у вас эту вещицу, но боюсь, что я крайне ограничена в средствах», — с сожалением ответила я. «В таком случае я не стану брать с вас денег сейчас. Возьмите заколку, нанижите бусины вот сюда, а деньги вы можете принести, когда захотите. Я не буду называть ни цену, ни сроки. Пусть вы определите их сами». Голос продавца имел какой-то странный, завораживающий тембр. Хотелось слушать и слушать. «А если со мной что-то случится, и я не смогу с вами рассчитаться?» — поинтересовалась я, зачарованно следя за выражением его лица. «В таком случае артефакт на удачу можно считать бракованным, не так ли?» — лукаво улыбнулся необычный продавец. Если с вами что-то случится, и вы не сможете за него рассчитаться, то пусть это будет подарком». Я тоже улыбнулась. «Хорошо, я согласна взять этот артефакт, а заплатить за него столько, сколько захочу и когда-нибудь потом. И много вы продаете таких заколок?» «Нет, дед сделал всего 16. У меня осталось еще 2. Дело в том, что таким артефактом может воспользоваться только человек, отмеченный судьбой. Сами понимаете, нечасто ко мне заходят такие покупатели». «Разве я отмечена судьбой?» — удивилась я. «Разве вы сами этого не чувствуете?» Старый интриган умел отвечать вопросом на вопрос, и под его взором я действительно потихоньку начинала верить в свою исключительность. «Как подобрать к нему бусины?» «О, это самая интересная часть. Видите ли, все бусины разные, и вы вытянете их сами, столько, сколько нужно. Из пустого мешочка. Затем нужно будет нанизать их вот сюда. Это тоже сделаете вы и в том порядке, который покажется вам правильным. Сам артефакт сделан из платины, но на его цвет влияют примеси, секретом которых дед делиться не стал. Видите ли, госпожа... Меня зовут Алина. А вас?» «Госпожа Алина», — как ни в чем не бывало, — продолжил он. «Эти заколки стали неудачным экспериментом деда, трудом последних лет его жизни, ведь необходимость принадлежать человеку, отмеченному судьбой, — это побочный эффект, случайная особенность, которая проявлялась раз за разом. После 16-го провала дед забросил попытки создать артефакт, который приносил бы удачу любому, кто его получил». «Торговать удачей — это очень прибыльное дело». «Вы правы. Возможно, именно поэтому дед не смог сделать артефакт, который подходил бы каждому, хотя и был гениальным мастером. Поистине гениальным». Продавец наставительно возвел указательный палец вверх, а потом указал им на прилавок. «Бусины хранятся вот в этом мешочке, но вынуть их сможете только вы. Я смогу нащупать лишь пустоту». Прикусив нижнюю губу от любопытства, я засунула пальчики в предложенный мне небольшой мешочек. Поначалу он лежал на прилавке абсолютно плоской, пустой тряпочкой, но стоило засунуть в него руку, как я нащупала несколько гладких округлых камешков и вынула их на свет. Взору предстали крупные жемчужины темно-изумрудного цвета. Дальше в мешочке нашлись квадратные камешки с чуть острыми краями. Затем овальные шершавые. И снова круглые гладкие. На этот раз мутные, полупрозрачные бусины. Следом — пара отшлифованных кусочков белого мрамора, темно-зеленые многогранники и, наконец, несколько толстеньких малахитовых колечек. Торговицы и подошедшая Салли наблюдали за процессом с огромным интересом, а я была разочарована, когда в следующий раз пальцы нащупали лишь пустую изнанку. «Вы даже не представляете, насколько вам повезло. Нефрит, малахит, изумруд, жемчуг, апатит и зеленый гранат. Потрясающее сочетание. Госпожа Алина, возможно, артефакт уже начал приносить вам удачу, ведь каждый из этих камешков ценен сам по себе, а их сочетание поистине необычно. Крепите и посмотрим, какие особенности будут у вашей заколки». Я нацепила бусины и колечки на металлический стерженек. Стоило закончить, как тонкий прутик сам впаялся в гребни, замыкая конструкцию. «И какие у этой заколки свойства?» «Защита от воды, гармония с природой, усиление интуиции. Вот что я могу различить. Помимо этого, ментальная защита высочайшего уровня, удача и невозможность потерять или подарить этот артефакт. Он лично ваш. Если вы когда-нибудь окропите его своей кровью, его действие усилится. Скажите, а вы знаете, кто может помочь снять заклинание?» Решилась я спросить, зачарованно вертя невероятную заколку в руках. «Поводок слуги снимает только его хозяин», — хмыкнул продавец в ответ. «Мой вопрос настолько очевиден?» «Я удивлен, что вы не спросили раньше. Нужно сказать, что вы меня сразу заинтриговали. Все у вас необычно и даже несколько противоречиво. Я был рад познакомиться с вами, госпожа Алина, и уверен, что мы еще увидимся». «И последний вопрос. А что вот с этим браслетом? Это артефакт?» Я показала свою находку. «Это бывший артефакт одноразового использования. Интересно, он уже настроился на вас. Вещица не представляет ценности. Если он вам нравится, то носите смело». «Большое спасибо за информацию». На улицу я выходила радостная. Наконец-то подфартила. Хотя бабушка такое везение всегда называла цыганским фартом. Это когда кирпич упал не на голову, а только на ногу. Вроде и повезло, а если разобраться, то вообще-то не очень. Ну да ладно. В сухом остатке я жива, мама и племяшки здоровы, семья обеспечена. А у меня, можно сказать, приключения. Ведь так в книжках называют покушения на жизнь, которые не увенчались успехом. Последним пунктом в списке дел стало посещение музыкальной лавки. Там нас встретил молодой задорный потлатый парень. Худой, но с явно выступающим животиком. «Ах ты, касатик! Наконец-то понятный мужской типаж в этом мире Ален Делонов». Переизбыток эмоций отразился в переизбытке улыбок, от которых продавец заметно растерялся и пошел пятнами, начиная с шеи. Чем сильнее он краснел, тем радостнее я улыбалась, а Салли засмеялась в кулачок, делая вид, что ее настиг небывалый по силе приступ кашля. «Здравствуйте!» Я сияла глазами, лицом и другими частями тела, для сияния не предназначенными. Косматый парень попытался пригладить волосы рукой, нащупал в волосах что-то необычное и окончательно растерялся, не отрывая руки от головы. Дав ему возможность сохранить лицо, я повернулась к ближайшей стене, на которой висели две лютары наподобие моей. Пришлось потрогать их пальчиком и потянуть время, чтобы парень пришел в себя. Обернувшись, спустя минуту я застала его вытаскивающим из шевелюры то ли деревянную стружку, то ли солому. Пришлось потыкать пальцами в местные духовые инструменты тоже. «Да что у него там, в волосах целый сток?» «Извините», — не выдержала я. «А вы делаете инструменты на заказ?» «Солнечного дня. Делаю». «Вы знаете, мне бы хотелось иметь гитару. Возможно, такие тут бывают?» Пришлось нарисовать гитару в профиль и анфас и показать размеры. Парень удивленно посмотрел на рисунок, потом задумчиво подергал себя за жиденькую бородку. «Я, конечно, могу попробовать такую сделать. Вы знаете, просто вот у этого инструмента немного не такое звучание». Я взяла в руки одну из лютар и напела, перебирая струны. Парень слушал, открыв рот. «Что это за язык такой? Никогда не слышал». «А я из другого мира». «Так вы невеста императора? Я слышал, что вы устраиваете выступление в дворце». «Да, так и есть. С радостью вас приглашу, если захотите». Парень уставился на меня с таким недоумением, словно я достала из кармана ежа, облизала, а потом на голову себе посадила. «Так я же не аристократ». «Я тоже не аристократка, а слушают меня и работники замка, и целители, и стражники. Приходите хоть сегодня вечером. Как вас зовут?» «Тумаль Росант, госпожа». «А меня?» «Алина Шиманская». «Салле, проследи, пожалуйста, чтобы господина Тамаля сегодня пропустили в большую музыкальную комнату». «Конечно, прослежу». Горничная кокетливо стрельнула глазками, а я решила помочь их сближению. «У вас невеста есть?» «Нету». Продавец так опешил, словно воображаемый еж на моей голове тряхнул иголками и затанцевал. «Ах, жаль, а то приходили бы вместе с невестой. Салли, тогда ты проследи, чтобы господина Тамаля никто из наших девочек не обидел. А то, видите ли, у нас столько невест на выданье. Прямо цветник». «Цветник», — сдавленно отозвался он. «Так сколько будет стоить гитара?» «Гитара...» «Кажется, у кого-то база данных переполнилась». «Хотя бы примерно». «Примерно...» Тамаль в воздухе обрисовал силуэт гитары, глядя при этом на Салли. «А почему она такой формы?» «Считается, что это для удобства, чтобы было сподручнее класть на ногу. Но кто знает?» «А цвета какого она должна быть?» «На ваше усмотрение. Для меня цвет не имеет значения. Госпожа любит бронзовый и зеленый. Горничная весело посмотрела на продавца и подмигнула ему. Создалось впечатление, что тот сейчас рухнет на пол. Неужели женщины сюда настолько редко заходят? «Спасибо вам большое, господин Тамаль. И до вечера. Мы начинаем около 8, сразу после ужина». «До вечера». На последней фразе продавец собрался с силами, но шумно выдохнул слишком рано. Мы услышали как раз на выходе. Салли захихикала и захлопала в ладоши. «И не стыдно тебе над парнем издеваться?» Мягко укорила я горничную. «А что сразу издеваться? Неужели понравился?» «Понравился. Сразу видно, что добрый и скромный. Худой, конечно, очень, но я откормлю. Хотя нет, а то уведут же». Девушка даже ногой топнула, преисполнившись возмущения. «Ты за него замуж выходи, тогда если уведут, то ненадолго». «Ой, скажете тоже, если я за него замуж выйду, то буду вместе с ним в лавке сидеть, чтобы никакие вертихвостки глазки ему не строили». Сзади нас отчетливо хлопнула дверь, но когда мы обернулись, то Маля уже не было. Кажется, он все слышал. Улица огласилась нашим громким смехом. «Ну все, Салли, теперь господин Тамаль до самого вечера краснеть будет. Я тогда вечером еще добавлю, чтобы и ночью краснел». «Коварная женщина! Кто бы говорил, о вашем платье с последнего зимнего бала до сих пор разговоры ходят». Радостно фыркнула горничная. Перешучиваясь, мы вышли на главную городскую площадь. В прошлый раз мы сюда не дошли, и я с удовольствием вдохнула запах столицы. Пахло свежей сдобой и чем-то винно-ягодным. Привлеченные ароматами, мы с Салли заняли столик в одном из кафе на площади. Сквозь окно было видно ручейки капели, стекающие с крыши, разнообразно одетую публику, укрытый снегом фонтан посередине и группку подростков, рисующих площадь с натуры на противоположном конце. Местные пирожные не поразили, часть попалась с масляным кремом, который я терпеть не могу, хотя горничная уплетала их с удовольствием, а вот ягодный кексик с кисловатой жидкой начинкой оказался очень даже ничего. Таких я в итоге съела целых 3. Грелись у окошка мы довольно долго. Я совершенно потеряла счет времени, а затем Салли потащила меня в магазин шляпок, где мы перемерили все варианты, но под неодобрительные взгляды хозяйки купили только одну недорогую тонкую бежевую шапочку. В походных условиях пригодится. Вспомнив, что времена нынче прохладные, а перчаток у меня нет, я закружилась в поисках галантерейного магазина, но он, как назло, не попадался. Моя спутница не знала, где он может находиться. В поисках мы набрели на уличный театр, где как раз шло представление об императоре и его невесте. Представление мне, мягко говоря, не понравилось. Невесту императора в нем играла двухметровая мужеподобная бабища в красном парике, а императора — тощий подросток в огромных нарисованных прыщах. Видимо, так обыгрывался его юный для правителя возраст. Сценарий явно писали резиденты самых низкопробных комедийных клубов. Шутки были исключительно ниже пояса, преимущественно о том, как невеста не умела пользоваться унитазом и пыталась поскорее соблазнить императора, садясь ему на колени, ломая мебель и раздеваясь. Как раз в процессе раздевания и выяснилось, что невеста не совсем бабища, вернее, даже совсем не бабища, а просто париковолосый варвар с накладными грудями, который под гомерический хохот публики изображал совершение над подростком насильственных действий сексуального характера. Статья 132 УК РФ. Спас подростка симпатичный высокий парень в доспехах с мечом. Хорошенько отходив варвара этим самым мечом по филею, герой, а им оказался никто иной, как Эддар, отправил подростка учиться, а сам встал у штурвала и повел империю в светлое будущее. Штурвал был представлен классическим колесом с 6 рукоятками в виде того самого, что рисуют у нас на заборах. Видимо, потребность в графическом и ином изображении фаллических символов характерна не только для земной культуры. Публика ревела от восторга. Никто не стал указывать на очевидные логические прорехи повествования. Например, на то, что Эринар — старший брат и сильнейший боевой маг, который вполне может постоять за себя. А я все таки женщина, пусть и иномирная. Салли стояла рядом с опущенными глазами, стесняясь поднять их на меня. Хашаль, который неотступно за нами следовал, невзирая на полнейший игнор с моей стороны, куда-то делся. Радостное настроение как ветром сдуло, причем как ни странно, обиднее было за Эринара, чем за себя. А с другой стороны, какое мне дело? Император — большой мальчик, у него куча советников. Десятка есть, в конце концов. Мой охранник наверняка это видел, а значит, если посчитает нужным, то расскажет. Мне что, больше всех надо? Мне вот перчатки нужны, а то руки мерзнут, а новые точно никто не подарит. Ни руки, ни перчатки. В общем, жизнь — боль, а эти гадко-характерные императоры пусть сами разбираются со своими пародийными театрами, а у меня есть дела поважнее. Я решительно зашагала в сторону магазина, где на днях купила сумку. оказавшись внутри, поискала глазами продавца. Прилавок был пуст, а стены увешаны разными изделиями из кожи. И тут на глаза мне попалась она — сумка моей мечты. Изумрудно-зелёная, с серебристой отделкой, выполненная в форме аккуратного полукруга с накидным клапаном и тёмно-серебристыми пряжками на ремне и внешнем клапане. Кожа на ощупь мягкая и нежная, матовая. Внутри одно большое отделение с искажённым пространством и кучей карманов по бокам и два маленьких, обычных, для мелочей. У меня в сумочке сейчас всё лежит вперемешку. Деньги рядом с сушёными креветками, одеяло рядом с сапогами, а тут хотя бы мелочи можно отложить отдельно. «Извините, можно вопрос? А сколько стоит вот эта сумка?» 25 золотых. Я поскучнела. «На такие траты у меня денег нет. Нужно было лучше выбирать. Вы знаете, я купила у вас сумку несколько дней назад, но оказалось, что она мне не очень удобна. Скажите, у вас есть возможность поменять с доплатой?» Юная продавщица смерила меня взглядом, затем посмотрела на сумку, с которой я пришла. «Возможно, если сумка в идеальном состоянии». Я с надеждой протянула ей шоколадную сумочку. Девушка долго и придирчиво осматривала её снаружи, затем попросила опустошить, и я завалила прилавок своим барахлом. Салли активно помогала. Уши уже горели от неловкости, но зелёная сумка была слишком хороша, чтобы отступать или сдаваться. «Хорошо, я вам поменяю. Смотрите, у этой сумки есть ещё возможность перестегнуть лямки и носить как рюкзак. Вот тут запасной ремешок, а здесь из потайной прорези можно вытянуть крепление». «Рюкзак — это ещё лучше!» Я аккуратно потрогала потайные прорези и добротные металлические крепления в виде прямоугольников со скруглёнными углами. Примерив сумку и хорошенько изучив её строение, я доплатила и забрала свой новый магический редикюль. «Подскажите, пожалуйста, какие чары на неё наложены?» «Дополнительное пространство внутри, привязка по крови, чтобы только вы могли её открыть, защита от намокания. Эту модель можно целиком в воду погружать, содержимое останется сухим. Далее, защита от порчи и загрязнения, а также от потери и кражи. Сейчас мы привяжем сумку к вам, и только вы сможете её открыть». Девушка сделала замысловатое движение кистью и пальцами. На поверхности сумки появился сложный узор. Продавщица тонкой иглой проткнула мне безымянный палец и сделала привязку. Со своей шоколадной сумочкой я рассталась без сожалений. Надеюсь, она найдёт новую хозяйку. «А к этой сумке у меня тоже была привязка. Что теперь с ней будет?» «Мастер развеет чары». «И так можно поступить с любой зачарованной сумкой?» «Мастер только свои чары может снять. Мы с чужими не работаем. Это непрофессионально», — с достоинством ответила девушка. «Спасибо за пояснение. Скажите, а где можно купить перчатки и ремни? Есть ли специальный магазин?» «Да, у нас можно, если кожаные». Продавщица показала на один из стеллажей, где лежали перчатки и ремни. И как я раньше его не разглядела? Ремень нашёлся такой же, как и сумка, с одним маленьким кармашком на металлической клёпке, но очень уж длинный. Девушка ловко его укоротила и сделала несколько дополнительных дырок. Перчатки тоже оказались велики. Задумавшись, продавщица позвала мастера, и тот подогнал выбранную пару по руке с заклинанием. «Надо бы и мне такое выучить». Перчатки были сделаны из тончайшей тёмно-зелёной кожи с приятной хлопковой подкладкой. На руке они теперь сидели, как влитые. Непривычной показалась только длина до локтя. Здесь перчатки надевали поверх рукава, как краги. Это делали для удобства ношения с плащом. Он закрывал руку только выше локтя. А найденный плащ и вовсе застёгивался на груди на манер пальто и имел прорези под руки. Я примерила с новыми перчатками. Подошло идеально. Плащ оттенка кофе с молоком прекрасно сочетался и с сумкой тоже. А в награду за мучение я купила Салли пару перчаток. Заметила, что у неё тоже мёрзнут руки на холодном ветру. Горничная просияла и прижала выбранную пару к груди. Несмотря на все убеждения, она согласилась только на самый бюджетный вариант. Ремень я сложила в сумку, а вот перчатки с удовольствием надела. На улице становилось сумрачно, и день плавно перетекал в промозглый вечер. На выходе из лавки я заметила Хашаля и отвернулась. Долго обижаться я никогда не умела, но, с другой стороны, и кинжалом в меня раньше никто не тыкал. Обратный путь до дворца мы проделали в бодром темпе, потому что погода становилась все более ненастной. Дул противный ветер, срывая с деревьев и крыш домов пласты мокрого снега и льда. Успели как раз к ужину. Горячий суп с грибами источал чудесный аромат и помог согреться. К огромному удивлению, на второе подали пельмени. Их я ела, зажмурившись от счастья и едва ли не мурлыча. Адаптировав рецепт, повар представил ассорти из разных начинок. Мясо с грибами, птица с бататом, рыба с фруктами и креветки с сыром. Неимоверно вкусно, но, ко всему прочему, еще и необычно. Я как раз собиралась на музыкальный вечер, но пришлось задержаться. И виноват в этом был Эринар. Император соблаговолил почтить меня своим присутствием, чему я не выразила никакой верноподданнической радости. «Алина, лунного вечера. Думаю, что ты уже остыла, и пора нам поговорить». Низкий властный голос растекся по комнате. «Я бы хотел принести свои извинения за то, что произошло. Шаритон применил молот правды, не предполагая, что у тебя на это заклинание будет подобная реакция». Я закусила губу и скомкала в пальцах подол нового зеленого платья, обдумывая слова Ринара. Хотелось выплеснуть на него весь свой гнев, но это привело бы только к очередному скандалу. Лучше уж использовать его раскаяние себе во благо. Кое-что придавало уверенности. На мне, наконец-то, были надеты трусы. И пусть это всего лишь шортики, пусть они не эластичны, но теперь нижние 90 чувствовали себя смелее. И я решилась. «Я готова принять ваши извинения и закрыть глаза на плохое обращение с вашей стороны, если вы снимете с меня поводок слуги». Я с вызовом посмотрела на жениха. Вот и посмотрим, искренне он раскаивается или нет. Ринар внимательно изучал мое лицо, обдумывая ответ. «Поводок слуги есть причина, по которой ты рассказала мне о заговоре. Я обязана обеспечить свою безопасность, и на данный момент это лучший вариант. Тем более, что ты можешь ему сопротивляться». «Как ты сама говоришь?» Я хмыкнула. «Не сомневалась, что ваши извинения недорого стоят. Ваше отношение ко мне не изменилось». «А с чего оно должно поменяться?» «Например, с того, что я помогла вам раскрыть заговор и пострадала от ваших действий». «Когда ты болела, я был рядом», — рассерженно ответил он. «Разве я виноват, что ты так странно на магию реагируешь?» «Вы не виноваты, но вы обязаны были об этом подумать и предусмотреть подобное». — воскликнула я. — В конце концов, я не из вашего мира. Разве не логично, что я отличаюсь? Ринар строго посмотрел на меня, но на мой упрек ничего возражать не стал. — Хорошо, я сниму поводок, но я накину его вновь, если ты попытаешься взбрыкнуть, Алина. Просто соблюдай установленные мною правила и не перечь мне. Тогда мы поладим. Ринар, кажется, хотел сказать что-то еще, но решил промолчать. Заклинание мгновенно рассеялось, повинуясь жесту его руки, и я испытала облегчение. «Спасибо», — тихо поблагодарила я. «Вижу, что Шаритон уже дал тебе амулет, защищающий от внушений», — сказал он, явно имея в виду заколку. Я не стала его разубеждать. «А пока будь на глазах у Хашали и не покидай дворец без его сопровождения. Охрана будет у дверей твоей спальни. Мне так будет спокойнее». «Спасибо». «Лунного вечера», — сказал он и ушел. Я осталась в растерянности. С одной стороны, у меня был шикарный план слинять на волю на пару месяцев. С другой, я чувствовала, что лед тронулся, и сегодня Ринар вел себя иначе. Никакой огненной злости, только искреннее раскаяние. Может, мы все-таки сможем поладить?